Глава 15. Уссурийская история. Лыков выехал в Томск. Для этого ему сначала пришлось спуститься по Волге до Самары. Там он сел в курьерский поезд и отправился на восток. Алексей Николаевич уже бывал в Томске целых два раза. В 1883 году по этапу, в лечении Спиридона Поворота, он познакомился с томской пересыльной тюрьмой, самой большой в России. Спиридон Поворот – человек, нарушивший паспортный режим и высылаемый по месту постоянной прописки по этапу. Спустя несколько месяцев сыщик возвращался обратно уже в своем подлинном статусе. Лихим коллежским асессором. С тех пор прошло 23 года. Он постарел, успел жениться и овдовить. Едет с ярмарки, чего скрывать. Великий сибирский путь миновал Томск так же, как и Казань. Инженеры намудрили и провели дорогу южнее. Город сильно сдал, оставшись в стороне от больших дел. Лыков убедился в этом, когда оказался на месте. Езда по унылой Барабинской степи не давала взгляду ничего интересного. 1400 верст одноколейного пути. Хорошо хоть, что курьерские поезда пускали вне очереди. Во время недавней войны с японцами на магистраль выпали огромные нагрузки по снабжению армии. И в правительстве стали поговаривать, что надо сделать дорогу двухпутной. Но только где взять на это деньги? На станции «Тайга» сыщик пересел в грузопассажирский состав. Отсюда в Томск вела особая ветка длиной 87 верст. Алексей Николаевич прибыл в город ранним утром и сначала заселился в номера Семибратова на Николаевской улице. Побрился, умылся. Ни ванны, ни душа в комнате не было, зато во дворе топилась баня. Приезжий воспользовался ею. Сменил манжеты и ворот рубашки, глянул на себя в облезлое зеркало и пошел навстречу. Янковский остановился в гостинице «Париж». Заведение оказалось того же пошиба, что и номера Семибратова. В вестибюле пахло щами, сонный портье и не подумал вставать, разговаривая с Лыковым. Указал, что господин из Владивостока в буфете, и опять задремал. Сыщик подошел к Янковскому, одиноко пившему у окна кофе. — Здравствуйте, Михаил Иванович! — поляк поднялся, промокнул усы салфеткой. — Здравствуйте, Алексей Николаевич! Помню, как вы леопарда в прыжке подстрелили. Собеседники присели, посмотрели друг на друга. Бывший каторжник поморщился. — Знаю, постарел, обрюзг. Куда деваться? Годы берут свое. А вы еще... Ого-го! Да тоже не помолодел. — Поговорим, Михаил Иванович. Вы человек занятой, как и я. Поляк еще более скривился, словно съел лимон. — Об этом негодяй Сайтани. О нем. — Когда и как он у вас появился? Янковский откинулся на спинку стула и начал размеренным стариковским голосом. — В январе 1900 года каким-то образом он оказался у ворот моего дома. Ну, дом-крепость на полуострове. И попросил о разговоре. Помню, я спустился, и человек сразу мне понравился. Рослый, смотрит спокойно, уверенно, и чувство собственного достоинства написано на лице большими буквами. Уж не обижайтесь, но у вас русских такое редко встретишь. Лыков хмыкнул, но промолчал. Это я уже потом понял, что он прикидывался, узнав заранее мой характер. Сайтани умело подстраиваться под нужных ему людей, и те видят в нем черты, которые хотят увидеть. — Как он назвался? — Иваном Ивановичем Ивановым, — ответил поляк. Сразу стало понятно, что он прячется от властей. Но в Уссурийском крае это на каждом шагу. — Он предъявил вам письмо от вашего старшего сына? Янковский резко нагнулся, впился в лицо Лыкова глазами старого хищника. — Откуда вам известно? Вы поймали его? — Нет. Только мечтаю об этом. А про письмо мне сообщил доктор Онкель. И Алексей Николаевич рассказал собеседнику, как было дело. Тот успокоился и продолжил. Да, принес записку от Александра. У нас сложные отношения, если вы помните. Мы на полуострове живем дружно всей семьей. Там по-другому нельзя. Однако Александр не захотел такой коммуны. Он индивидуалист, а еще авантюрист. Я и сам такой. Иначе не добился бы того, что сейчас имею. Но гнездо, родовое гнездо, все туда. А он не захотел. Часто я даже не знаю, где он. Шляется по белу свету. Так вот, в записке Саша просил помочь своему, как он сформулировал, доброму знакомому легализоваться в России. У него, мол, неприятности с жандармами по старым революционным делам. Надо достать паспорт, помочь на первое время с жильем и деньгами. Я все сделал. Почему? Так сказал ведь уже, человек мне понравился. Ах, да, но неужели настолько, что вы пошли на преступление? Алексей Николаевич, вспомните мою жизнь. Как вы думаете, я очень чту ваши законы? На мойке золота или в тайге охотясь на тигра, или воюя с хунхузами, многого ли добьешься, если жить по закону? Ну, хорошо, Михаил Иванович, я понял. На какое имя вы купили паспорт? У меня был объездчик Василий Поповский. Он подрядился строить Кругобайкальскую железную дорогу и охотно уступил свой паспорт за 50 рублей. И Иван стал Василием. Так, кивнул бывший каторжник. Правда, я его называл иначе. Сайтани? Да, как он сам представился мне, когда мы познакомились поближе. Знаете, что означает это слово? Да, похвалился Лыков. На языке племени Масаи так называют белого человека. Кто вам сказал эту ерунду, удивился поляк. Путешественник и этнограф Борис Андреевич Люперсольский, известный специалист по Африке. А что не так? Гоните в шею этого специалиста. Он самозванец. Все много серьезней. Откройте тогда правду. Янковский пристально глянул на сыщика и произнес. Сайтани означает дьявол. В каком смысле? В прямом. Дьявол. Что тут пояснять? Лыков задумался. Зачем же этнограф ввел меня в заблуждение? Да он сам впервые услышал от вас это слово, а признаться постеснялся, предположил поляк. Возможно, но масаи... При чем тут масаи? Нетерпеливо перебил сыщика Янковский. Слово это не масайское вовсе, а из языка племени Вакамба. Вакамба? Лыков оживился, вынул блокнот, полистал и заявил. Точно, ядовитая стрела в его комнате была от Вакамба. Люперсольский назвал мне еще одно племя — Туркана. Он попал к ним в плен и провел там 4 месяца, прежде чем сбежал. Опять врет ваш этнограф. Как он мог сбежать от турканов? Они там знают каждую тропинку, каждый ручей. Прирожденные охотники и убийцы. Убийцы? — встрепенулся Лыков. А что вы имеете в виду? Там, Алексей Николаевич, все убийцы. Племена враждуют между собой. Кровавые инциденты часты. А уж турканы славятся злым нравом. Они верят, что Бог создал скот только для них. И если видят его у соседей, считают, что он украден у настоящих, единственных хозяев, то есть у турканов, и норовят вернуть себе скотину, а от этого происходят войны. Откуда у вас такие сведения? Янковский стал пояснять. Когда Сайтане сбежал от меня, и я при всей своей ловкости не сумел его поймать, то заинтересовался, как так вышло. Ведь у Сурийской тайге я сам, как туркан, любого окручу, а тут опустил, хотя очень хотел наказать. Начал выписывать журналы из Англии. Там больше всех пишут про Африку. А потом во Владивосток заехал лорд Рааф, знаменитый охотник на львов и тигров. Тигров, разумеется, индейских в Африке они не водятся. Зато есть у нас. Мы с лордом немедленно подружились, я свозил его куда следует, и он пополнил свою коллекцию великолепной шкуры тигра уссурийского. Они крупнее и опаснее бенгальских. Так вот, я много расспрашивал опытного специалиста, настоящего, в отличие от вашего с непроизносимой фамилией. Люперсольский, он очень известный путешественник, зря вы его так. Бог ему судья. Так вот, лорд Рааф много рассказал мне о племени Туркана. И я выяснил, в частности, как именно Сайтани совершал свои убийства. Он привез сюда особые браслеты, которые делают только в этом племени и больше нигде в мире. Туземцы изготовляют их из чрезвычайно острых кривых лезвий и обвивают вокруг запястья. Получается необычное оружие, которому с непривычки очень трудно противостоять. «Знаю по себе», — подхватил сыщик и показал собеседнику свежие шрамы на руке. «Едва он мне горло не рассек, сволочь. Турканы разработали особую школу боя. Движение запястья — и готово. Все соседи боятся их как огня. А тот факт, что Сайтани вышел из их леса живой, да еще с браслетами... Главное даже не то, что туземцы подарили белому человеку свое оружие. Важнее, что они обучили его пользоваться клинками. Значит, он сам стал туземцем. Одним из них. Вот почему я сказал в начале нашей беседы. Сайтани умеет нравиться. Влезает в душу, поселяется там. А когда ты уже бесполезен, вылезает, оставляя после себя смрад и боль. Ведь что этот подлец сделал с моими женьшенями? Корень растет 25 лет. 25, прежде чем начнет представлять товарный интерес. Когда я стал Сайтани не нужен, он уже взял от меня все, что мог. Мерзавец погубил мою плантацию. Лучшие корни забрал, а те, которые еще не подросли, вырвал и растоптал. Это очень в его духе. Нагадить, сломать, причинить максимальную боль. Назло, с циничным шиком. Видимо, он получает от этого особое удовольствие, садистическое. Вспомнить о нем все, что успели узнать, — попросил сыщик. Да уж, я не забуду того, кого приютил, а взамен получил такую оплеуху. Когда Сайтани крутился вокруг меня, то рассказал немало удивительного. Вы знаете, например, кто такие меламбуки? Нет. Наш герой носил этот титул с гордостью, как если бы он был князь или граф. Меламбуки — воины племени Масаи, которые 4 раза хватали за хвост льва и удерживали, пока другие охотники добивали зверя копьями и кинжалами. — Да будет вам, Михаил Иванович, — раздраженно сказал Лыков. — Тоже начитались журналы «Вокруг света». Вы же сам первоклассный охотник на хищников, и как представляете себе подобное? Разве можно схватить льва за хвост и держать? Да он тебе сразу голову откусит. Янковский покачал головой. Сам так думал, пока не поговорил с лордом Раффом. И что, Раф? Лорд лично наблюдал такой бой. Масаи вообще невиданные смельчаки. И их воины действительно по-настоящему убивают львов этим способом. Кажется невозможным, но это факт. Один человек, самый храбрый, заходит окруженному зверю за спину и хватает кончик хвоста. «Но для чего?» — почти выкрикнул Лыков. «Чтобы тот не мог атаковать. Перед ним с копьями стоят другие воины. А лев будто привязан к месту, он не может прыгнуть вперед и нанести удар. Он извернется назад и убьет того, кто не дает ему прыгать». «Так и происходит», — подтвердил поляк. «Потому-то положение этого храбреца самое опасное. Он ближе всех к зверю и очень его злит. И первым делом лев хочет избавиться от него. Когда зверь поворачивается, другие воины атакуют его своими копьями, пытаются помешать. Иногда это удается, иногда нет. А человек сзади не может защищаться, у него руки заняты. Кандидаты в меламбуки гибнут десятками. Или становятся калеками, если повезет. Когда лев раздражен, не знает, от кого отбиваться, от того, кто сзади, или от тех, кто спереди, Масаи атакуют его разом. Это невиданное зрелище, апофеоз человеческой храбрости. Вы не поверите, Алексей Николаевич. Всадив в зверя копье, они бросаются на льва с кинжалами. С кинжалами на льва! Я вот тигров убиваю из ружья 600-го калибра с расстояния 30-40 саженей. 600-й калибр 15,2 миллиметра. Мне, да и всем другим охотникам, и в голову не придет вступить с хищником в рукопашную схватку. А масаи считают ружейную охоту скучной. Им подавай кровь, рубку, бой со зверем глаза в глаза. Зачем это туземцам? Таковы их представления о чести. Им надо испытать себя по высшему разряду, с огромным риском погибнуть. — Не понимаю, — пробормотал Алексей Николаевич. Мы считаем того же лорда Раффа храбрецом, ведь даже охотник с ружьем идет на огромный риск, а тут на льва с кинжалом. А теперь представьте, Алексей Николаевич, человека, который удержал льва за хвост 4 раза. Лыкова передернула. Я бы с одного раза помер от страха. А он выдержал 4 боя, в которых ему чудом удалось остаться в живых. Такой человек и называется Меламбуки. Это первый среди маранов. Среди кого, не понял сыщик? Среди маранов, воинов племени Масаи. Так вот, Меламбуки будто бы линные герои, но притом они живые люди. По словам лорда Раффа, носители этого самого, возможно, редкого титула в мире, никогда не бывает больше 3-4 человек одновременно. То есть по пальцам пересчитать. Они окружены огромной заслуженной славой. Каждый понимает, вот храбрец из храбрецов. Никому в голову не придет грозить такому или перечить. «Да, Меламбуки уже нечем запугать», — согласился Алексей Николаевич. «Именно так. Лорд Раф сообщил мне, что эти удивительные люди исповедуют особенный мистицизм. По неписанному закону, воин, получивший звание Меламбуки, должен быть готов драться с любым живым существом на земле». Быков помолчал, обдумывая слова поляка. «Свой мистицизм, что это значит?» Потом до него дошло. «Я правильно вас понял, Михаил Иванович? Меламбуки уже не совсем люди. У них возникает особая форма сумасшествия, мания величия человека, которому не с кем сразиться. И они ищут битвы уже с потусторонними силами, с дьяволом. Да они сами становятся дьяволами. Поскольку масаи мужественные люди, первое по храбрости племя в Африке, там это не страшно. Но вот в дьяволы пролез европеец, человек беспринципный, злой, безмерно злой. Погодите-ка, дайте-ка сообразить. Ваш Иван Иванович Иванов, он же Сайтани, он же Василий Поповский, Меламбуки. Да. Он вам сам признался? Да, когда между нами был медовый месяц. И в чем проявлялась его, так сказать, меламбукость? Догадываетесь, в чем? В невообразимом, совершенно удивительном, нечеловеческом бесстрашии. Он и на леопарда ходил с кинжалом. Убил? Убил. Ну, Михаил Иванович, это же невозможно. А он убил. Сам был весь израненный, но, как потом выяснилось, не сильно. А зверю сердце пробил клинком. Мне хотелось глаза протереть, когда он притащил шкуру, а за ним кровавый след по земле. Так, бесстрашие. Что еще? Жестокость? Да, Алексей Николаевич, такая же невообразимая жестокость. Я назначил Сайтани начальником охраны своего заповедного полуострова. Думал, он отвадит всех непрошенных гостей. И он отвадил. Так что зловещая слава этого человека до сих пор отпугивает от моих земель все живое. Убивал? Направо и налево, правых и виноватых. Хунхузов, ладно, их не жалко. Так он и мирных китайцев резал почем зря. И беглых русских каторжников, и дезертиров, и диких золотоискателей-горбачей, и искателей женьшеня. Я знать не знал, поверьте. Лыков не поверил. Как можно оставаться в неведении, когда вокруг такое? Просто тогда это Янковского устраивало. А теперь, когда головорез убежал, он пытается обелить себя. Как относилась к подобным делам ваша семья? Всем нравилось, что в нашем лесу стало тихо и безопасно. А другие охранники, подчиненные Сайтани? Я половину уволил, а другие ушли сами. С запинкой ответил поляк. По своей воле? То есть им не по нраву пришлись новые методы? И черт с ними. Меламбуки один стоил 10, и обходился сам. Просто, когда что-то случалось, хунхузы появились или браконьеры, он шел туда, а потом возвращался. И ни хунхузов, ни браконьеров. Именно. И жалоб никаких не поступало. А некому было жаловаться, Алексей Николаевич, просто ответил Янковский. Тайга. Там все концы в воду. Да, вы же сами его и распустили. Сняли с хищника намордник. Поляк вздохнул. Ваше обвинение справедливо. Впрочем, я за это был наказан. Скажите, когда вы поняли, кого приняли на службу, сами не начали его бояться? Начал, конечно. Мы, янковские люди, храбрые. Я лично много раз рисковал жизнью. И, положа руку на сердце, отправил на тот свет несколько негодяев. А тут Тут что-то особенное, чему любая наша, так сказать, обычная храбрость в подметке не годится. Тогда вы должны были даже обрадоваться, когда этот африканский дьявол вас покинул, — предположил Алексей Николаевич. Поляк грустно посмотрел на него. Черт его знает. Женьшене было жалко до слез. 25 лет труда. Но зато этот человек исчез из моей жизни. Вы, помнится, отправились за ним в погоню. Какая погоня, я вас умоляю. Соврал вам в начале беседы для спасения лица. Я, когда шел за ним по тайге, молился Деве Марии, чтобы не встретиться с негодяем лоб в лоб. Сайтанив своим страшным браслетом, чиркнул бы меня по горлу, и нет Янковского. Преследовал его один день, потом нервы сдали. Я спрятался в заимке и неделю там пьянствовал. Затем только вышел к людям и объявил, что не нашел беглеца, а сам и не искал. Скажите, он действительно теперь в Казани? Да. Будьте с ним очень осторожны. Опаснее существа вы прежде не встречали. Лыков повел плечами, словно подуло холодным ветром. Расскажите все, что знаете. Охотно отозвался поляк. Вот еще одно свойство этого дьявола. Он чувствует опасность. В каком смысле? Давайте говорить просто, без фантазии. А то вы из человека, который, как все мы, вылепили сатанинское существо. Он не человек. Я объясняю, вы никак не поймете. Насчет чувства опасности. Вот вам пример. На полуостров к нам пробрался тигр и начал убивать пятнистых оленей через день, как по календарю. Тигр был особенный, хитрый-прихитрый. Не удавалось его не то что убить, но просто заметить. Хотя мы люди бывалые, но этот случай оказался из ряда вон. Даже сатанист плоховал. «Даже», — подтвердил собеседник. «Так вот, мы неделю каждый день выезжали на границу полуострова и караулили там зверя. И все безуспешно. Вечером возвращались домой. Приходилось идти колонной в затылок друг к другу по узкой тропе. При таком порядке рискует тот, кто замыкает. Мы знали, что тигр охотится за нами. Поэтому последним в колонне становился каждый из нас по очереди. Я, мой сын Юрий, другой сын Иван, Сайтани и объездчик по фамилии Лукин. В тот последний день была очередь Юрия замыкать. Вдруг Сайтани приказал Лукину поменяться с ним местами. Парень сначала заортачился. Кому охота так рисковать? Но Меламбук ему заявил. Или идешь в конец, или я тебе сейчас прямо здесь безо всякого тигра закопаю. Репутация у него была такая, что Лукин не посмел спорить. А вы? Промолчали? Позволили совершиться несправедливости? Ведь до сих пор было по-честному, рисковали все по очереди. — Да, — сокрушенно ответил Янковский, — потому что речь шла о моем сыне. Я подумал, что Сайтани своим дьявольским нюхом что-то учуял. И когда объездчик обратился ко мне за защитой, повторил приказ начальника охраны. Что получилось? Он опять оказался прав. Мы уже почти проехали полосу густого леса, где было опаснее всего. Я даже выбрался на опушку. Впереди оставалось голое поле, а дальше дом. И тут тигр напал. На последнего? Да, на Лукина и его лошадь. Он спрыгнул кобыле на круп и одним ударом лапы сломал всаднику шею. А потом? Потом спрыгнул и был таков. Вы его не преследовали? Бесполезно, — покачал головой поляк. Уже вечерело, лес чаще. Дай бог самим добраться до дому. И что потом вы сделали с тем тигром? А он ушел, погубил человека и ушел. Больше мы его не видели. Странная история. Вся история сатани такие. И получается, что он спас жизнь моего сына. Еще и поэтому я лишь делал вид, что гонялся за ним по уссурийской тайге. Да, негодяй уничтожил мою лучшую плантацию женьшеня. Украл корней на 70 тысяч. Но корни можно вырастить снова, а сына не вернешь. Поэтому я не в претензии. Считаю, что легко отделался. Зато впустили в страну и помогли легализоваться такому зверю. Мало ли их в России, — отмахнулся Янковский. Одним больше, одним меньше. Этот, конечно, особенный. Вот с кем не хотелось бы встречаться. Вообще, Алексей Николаевич, вы сильно влипли. Если ваш противник Сайтани, дело плохо. Выгоните его как-нибудь из города и молитесь, чтоб не возвращался, Пусть идет куда угодно, лишь бы прочь от вас. — Не могу. Он украл икону Казанской Божьей Матери, а мне приказано найти ее. — Пусть тот, кто приказал, сам ловит это дьяволово отродье. Лыков встал, сделал вдох-выдох, размял плечи. — Да подсуропили вы империи, Михаил Иванович. Я много всяких нелюдей видел, но с дьяволом еще ни разу не боролся. Дайте приметы, сайтани. Ответ поляка разочаровал сыщика. Янковский слово в слово повторил описание, которое дал атаману Иона Аберюхтин. Высокий, глаза серые, борода русая с проседью. Добавил только, что на теле у Меламбуки множество шрамов от когтей хищников. «Поймаем, разденем и проверим», — подумал Лыков. «Это поможет в опознании. Вот только как поймать?»